сам и не знаешь, что внутри происходит, не понимаешь. Нечто в себе ты вечно скрываешь, нечто в себе с трудом подавляешь. Знаешь, что все это точно не сон, хочешь ко всему ответ найти днем. Ночью ты совершенно иной, мир кажется немного другой. Теперь для тебя тьма стала приятна, честность людей тебе непонятна. Ощущаешь, что все вокруг бред, понимаешь, что уже спасения нет. Ты почувствуешь, что изменился, но нечто темное в них обратился. Да ты найдешь себе вечное зло, что теперь не отделимо от тебя самого. Это сущность живет в каждом из нас. Не дайте повода, не дайте шанс. И если выбрать вам дорогу не ту, то душа погибнет и уйдет в пустоту. Теперь обречен, ты вечно проклятым быть. И черный след темноты тебе не смыть. Запомни, что навсегда ты одинок, и свет себе найти никак не смог. Теперь обречен, ты вечно проклятым быть. И черный след темноты тебе не смыть. Запомни, что навсегда ты одинок, и свет себе найти никак не смог. Что живет внутри, темная сторона тебя. Теперь не спрятаться, не скрыться. Не хватит времени, чтобы даже забыться. Но уже повсюду вокруг тебя тьма, словно шепчет темная сторона. И однажды наступит тот самый момент, когда исчезнет из души твой свет. Когда ты исчезнешь, растворишься во тьме, рассеется разум темнеющим мгле. В тумане появится лишь твой силуэт, оставляя за собой чернеющий след. Ты почувствуешь, что изменился, нечто темное вмиг обратился. Когда ты найдешь в себе вечное зло, что теперь не отделимо от тебя самого. Это сущность живет в каждом из нас. Не дайте повода, не дайте шанс. И если выбрать вам дорогу не ту, то душа погибнет и уйдет в пустоту. Теперь обречен, ты вечно проклятым быть. И черный след темноты тебе не смыть. Запомни, что навсегда ты одинок, и свет себе найти никак не смог. Теперь обречен, ты вечно проклятым быть. И черный след темноты тебе не смыть. Запомни, что навсегда ты одинок, и свет себе найти никак не смог.